36. Завещание Портоса. В Ерхоне все было погружено в траур. Дворы были пустынны, конюшни заперты, цветники заброшены. Прежде шумные, блестящие, праздничные, сами собой останавливались фонтаны. На дорогах, ведущих в замок, можно было увидеть хмурые лица людей, трусивших верхами на мулах или рабочих лошадках. Это были соседи, священники и судейские, жившие на прилегающих землях. Все они молча въезжали во двор замка, поручали свою лошадь или мула унылому конюху и в сопровождении слуги в черном направлялись в большую залу, где на пороге их встречал мушкетон. За два дня мушкетон до того похудел, что платье болталось на нем, как в слишком широких ножнах болтается шпага. По его бело-розовому лицу текли два серебристых ручья, прокладывавших для себя русло, но теперь столь же впалых, как прежде полных щеках. При появлении каждого нового гостя поток слез усиливался, и жалко было смотреть, как мушкетон своей сильной рукой сжимал себе горло, чтобы не разрыдаться. Все эти посетители собрались, дабы выслушать завещание, оставшееся после Портоса. На чтении его хотели присутствовать весьма многие, кто из корысти, кто по дружбе к покойному, у которого не было ни одного родственника. Прибывающие чинно рассаживались в большой зале, которую заперли, как только часы отбили 12 ударов. То есть наступило время, назначенное для чтения завещания. Стряпчий Портоса, это был, естественно, преемник господина Кокнара, начал медленно разворачивать длинный пергаментный свиток, на котором могучей рукой Портоса была начертана его последняя воля. Когда печать была сломана, очки надеты и кончилось предваряющее прокашливание, все приготовились слушать. Мушкетон сел в уголок, чтобы свободнее плакать и меньше слышать. Вдруг только что запертая дверь большой залы, словно по волшебству, широко растворилась, и на пороге показалась мужественная фигура, залитая ярким полуденным солнцем. Это был Д'Артаньян, который, доехав верхом до входной двери и, не найдя никого, кто мог бы подержать ему стремя, собственноручно привязал коня к дверному молотку и отправился докладывать сам о себе. Солнце, внезапно ворвавшееся в залу, шепот присутствующих и особенно инстинкт верного пса оторвали мушкетона от его невеселых раздумий. Он поднял голову и узнал старинного друга своего хозяина. С горестным воплем бросился он к Д'Артаньяну и обнял его колени, обливая плиты, которыми был выслан пол, потоками слез. Д'Артаньян поднял бедного управляющего, в свою очередь обнял его как брата, и, учтиво поклонившись всему собранию, которое почтительно приветствовало его, повторяя шепотом его имя, сел на другом конце большой, украшенной резным дубом, залой, все еще держа за руку задыхающегося от едва сдерживаемых рыданий и усевшегося возле него на скамеечке мушкетона. Тогда стряпчий, взволнованный, как и все прочие, начал чтение. После высшей степени христианского исповедания веры Портос просил своих врагов простить ему зло, которое он мог когда-либо им причинить. При чтении этого параграфа невыразимая гордость блеснула в глазах Д'Артаньяна. Он вспомнил старого солдата. Он перебрал в уме всех тех, кто был врагами Портоса, всех поверженных его мужественной рукой. «Хорошо», — сказал он себе, — «хорошо, что Портос не приложил списка этих врагов и не вошел в подробности относительно причиненного им вреда. В этом случае чтецу пришлось бы основательно потрудиться». Затем шло следующее перечисление. «Милостью Божией в настоящее время в моем владении состоят: 1. Поместье Пьерфон, а именно земля, леса, луговые угодья и воды, обнесенные исправной каменной оградой. 2. Поместье Брасье, а именно замок, леса и пахотные земли, разделенные между тремя фермами. 3. Небольшой участок Валлон. 4. 50 ферм в Турене, составляющие в сумме 500 арпанов. 5. Три мельницы на Шере, приносящие по 600 ливров дохода каждая. 6. Три пруда в Бери, приносящие каждые по 200 ливров. Что касается движимого имущества, называемого так потому, что оно само не в состоянии двигаться, каково и разъяснение получено мною от моего ученого друга, епископа Ванского. Д'Артаньян вздрогнул при упоминании этого имени. Стряпчий продолжал невозмутимо читать. То оно состоит: 1. Из мебели, которую я не могу подробно исчислить за недостатком места и которая находится во всех моих замках, а также домах. Список ее составлен моим управляющим. Все повернулись в сторону мушкетона, который был по-прежнему погружен в свою скорбь. 2. Из 20 верховых и упряжных лошадей, которые находятся в моем замке Пьерфоне и носят клички Бояр, Роланд, Шарлемань, Пипин, Дюнуа, Лагир, Ожье, Самсон, Милон, Немврот, Урганда, Армида, Фальстрада, Далила, Ревека, Йоланта, Финетта, Гризетта, Лизетта и Мюзетта. 3. Из 60 собак, составляющих 6 свор, предназначенных, как сказано ниже, первая на оленя, вторая на волка, третья на вепря, четвертая на зайца и две последние для несения сторожевой службы, а также охраны. 4. Из военного и охотничьего оружия, собранного в моей оружейной зале. 5. Из анжуйских вин, собранных для Атоса, который их когда-то любил, из бургундских, шампанских, бордоских, а также испанских вин, находящихся в 8 подвалах и 20 погребах различных моих домов. 6. Из моих картин и моих статуй, которые, как говорят, составляют большую ценность и достаточно многочисленны, чтобы утомить зрение. 7. Из моей библиотеки, насчитывающей 6000 совершенно новых и никогда не раскрытых томов. 8. Из моего столового серебра, которое несколько поистерлось, но должно весить от 1000 до 2000 фунтов, так как я едва поднял сундук, в котором оно хранится, и всего 6 раз обошел комнату, неся его на спине. 9. Все эти предметы, а также белье столовое и постельное, распределены между домами, которые я больше всего любил. Здесь чтец остановился, чтобы передохнуть. Каждый присутствующий, в свою очередь, вздохнул, откашлялся и удвоил внимание. Стряпчий продолжал. «Я жил бездетным, и, вероятно, у меня уже не будет детей, что причиняет мне тяжкое огорчение. Впрочем, я ошибаюсь, ибо у меня все же есть сын, общий с остальными моими друзьями. Это господин Рауль Агюст Жюль де Бражелон, родной сын графа де Лафер. Этот юный сеньор кажется мне достойным наследником 3 отважных дворян, другом и покорным слугой которых я пребываю». При этих словах раздался громкий стук. Шпага Д'Артаньяна, соскользнув с перевязи, упала на каменный пол. Взгляды присутствовавших направились в эту сторону, и все увидели, как крупная сверкающая слеза скатилась с густых ресниц Д'Артаньяна на его орлиный нос. «Вот почему, — продолжал Стряпчий, — я оставляю все мое вышепоименованное имущество, недвижимое и движимое, господину виконту Раулю Агюсту Жюлю де Бражелону, сыну графа де Лафер, чтобы утешить его в горе, которое он, по-видимому, переживает, и дать ему возможность с честью носить свое имя». Продолжительный шепот пронесся по зале. «Я поручаю господину виконту де Бражелону отдать шевалье Д'Артаньяну, капитану королевских мушкетеров, все, что вышеупомянутый шевалье Д'Артаньян пожелает иметь из моего имущества. Я поручаю господину виконту де Бражелону выделить хорошую пенсию господину Д'Эрбле, моему другу, если ему придется жить в изгнании за пределами Франции. Я поручаю господину виконту де Бражелону содержать тех моих слуг, которые прослужили у меня 10 лет или больше, и дать остальным по 500 ливров каждому. Я оставляю моему управляющему мушкетону всю мою одежду, городскую, военную и охотничью, в количестве 47 костюмов, в уверенности, что он будет носить их, пока они не изотрутся, из любви и памяти обо мне. Сверх этого я завещаю господину виконту де Бражелону, моего старого слугу и верного друга, уже названного мной мушкетона, и поручаю господину виконту де Бражелону вести себя по отношению к нему так, чтобы мушкетон, умирая, мог объявить, что никогда не переставал быть счастливым». Услышав эти слова, мушкетон, бледный и дрожащий, отвесил низкий поклон. Его широкие плечи судорожно вздрагивали. Он отнял свои похолодевшие руки от перекошенного ужасом и болью лица, и присутствующие увидели, как он спотыкается, останавливается и, желая покинуть залу, не может сообразить, куда нужно идти. «Мушкетон», — сказал Д'Артаньян, — «мой добрый друг Мушкетон, уходите отсюда и собирайтесь в дорогу. Я отвезу вас к Атосу, куда поеду, покинув Пьерфон». Мушкетон не ответил, он едва дышал. Все в этой зале как будто стало для него отныне чужим. Он открыл дверь и медленно вышел. Стряпчий окончил чтение. Большинство явившихся выслушать последнюю волю Портоса разошлись разочарованные, но исполненные к ней глубокого уважения. Что касается Д'Артаньяна, который после того, как Стряпчий отвесил ему церемонный поклон, остался во всей зале один, то он был восхищен мудростью завещателя, отказавшего с такой справедливостью все свое достояние наиболее достойному и наиболее стесненному в средствах. К тому же он сделал это с такой деликатностью, какой не встретишь даже в среде самых тонких, придворных и самых благородных людей. Портос поручил Раулю де Бержелону отдать Д'Артаньяну все, что он пожелает. Он отлично знал, этот достойный Портос, что Д'Артаньян ничего не попросит. А в случае, если он чего-нибудь пожелает, то никто, кроме него самого, не будет отделять для него его доли. Портос оставил пенсию Арамису, который, если бы захотел слишком многого, был бы остановлен примером, показанным Д'Артаньяном. А слово «изгнание», употребленное завещателем, без какой-либо задней мысли, не было ли самой мягкой, самой ласковой критикой поведения Арамиса, явившегося причиной смерти Портоса? Наконец, в завещании покойного Атос не был упомянут ни одним словом. Мог ли Портос предположить, чтобы сын не отдал лучшей доли отцу? Бесхитростный ум Портоса взвесил все обстоятельства, уловил все оттенки лучше, чем это мог бы сделать закон, лучше, чем царящий между людьми обычай, лучше, чем хороший и тонкий вкус. У Портоса было великое сердце, вздыхая, сказал себе Д'Артаньян. Ему показалось, что откуда-то сверху донесся стон. Он тотчас же вспомнил о мушкетоне, которого следовало отвлечь от его скорби, и Д'Артаньян вышел из залы, так как мушкетона все еще не было. Поднявшись по лестнице в первый этаж, он увидел в комнате Портоса груду одежды из самых разнообразных тканей самого разного цвета, на которой был распростерт мушкетон. Это была доля верного друга. Эта одежда принадлежала ему, была оставлена ему в дар. Рука мушкетона лежала поверх этих реликвий. Он вытянулся на них ничком, как бы целуя их и покрывая их своим телом. Д'Артаньян подошел утешить беднягу. «Боже мой!» — вскричал капитан. «Он не шевелится, он без сознания!» Д'Артаньян ошибся. Мушкетон умер. Умер, как пес, который, потеряв своего господина, возвращается, чтобы встретить смерть на его платье.